Первые 5 минут ты ищешь среднего отношения к твоей мысли, как за, так и против. Энергия и лекции уходит на ощупь, ты, пожалуй, болтаешь зря. Но это болтание — предлог. Под ним действие и ощупи, ощупавши в целом аудиторию, ты ищешь опорных пунктов в отдельных тебя понимающих личностях. Ты чалишь к ним, читаешь им, они тебе остров в неизвестном море, полном сюрпризов. Став на остров твердой ногой, ты уже уверенно вглядываешься в тебя, обступающую стихию. Собственно говоря, этот момент и есть начало лекции. Все, что до него, — предварительная разведка. Мой дефект в том, что у меня такая ориентировка берет 20 минут, поэтому начало лекции моих всегда абстрактно, не то курсовая лекция, где состав аудитории постоянен, изучен, там не приходится говорить в кредит. Ознакомившись с ничего, друг с другом не имеющими общего коллективами тебе поданной аудитории, ты начинаешь работать над каждым отдельным коллективом по-своему, меняя методы. То разжевываешь простые истины от тебя отстающим, порой нагоняя скуку на успевающих, с риском восстановить их против себя, но зато испытываешь ни с чем не сравнимую радость, когда отсталые вдруг гурьбою повалят к тебе, на сонно-враждебных лицах замелькают улыбки, закачаются головы в такт своей мыслью. Для лектора это трудом добытый союз с непонимающими его пир. Вот почему часто приходится мне повторяться на лекциях, до 20 раз твердя тоже, но разной манеры. Это примериваешь способ подачи какой-нибудь одной мысли или подаешь ее разным коллективам, приноравливаясь к языку каждого. Иногда, потерпевший фиаско, перемобилизуешься на ходу, ибо лекции для меня есть всегда бой с непонимающими, в котором понимающий резерв. Но бывает и так, что резерв начинает скучать повторами очевидностей. Видишь людей с позеленевшими лицами, зевающих от скуки, на лицах написано «довольно», «поняли давно». Они не видят, что именно в эту минуту, не понимавшие, с улыбками, так сказать, повалили к тебе. Иногда тонкая публика приходит слушать тонкие мысли. Эти думают, что кафедра лектора есть арена для красноречия и фейерверка афоризмов. А кафедра — тяжелая работа с плугом, которым распахивается сознание непонимающих лектора. И только покончив с непониманием, бросаешься афоризмами догонять опередивших тебя. Тут, бросив понявших, жаришь на афоризмах и мыслишь намеками, понимающие любят сами доканчивать твою мысль, предоставив им это удовольствие, видя, что и они удовлетворены, возвращаешься к отставшим. Кроме того, надо знать, когда аудитория в целом утомлена логикой, тогда, бросив логику, надо покачать слушателей, как на качелях, на мягких, мало уму говорящих образах, и тогда говоришь от сердца или же улыбаешься шутками. Лектору-педагогу надо уметь говорить не только к сознанию, но и к подсознанию. Сознание лектора удестерено. Ему в миге чтения порой виден самый процесс становления его мысли в отдельных слушателях. Это накладывает на него неожиданные задания. Он должен статическое равновесие лекционного плана превратить в динамическое равновесие. Для этого ему нужно в процессе чтения быть и артистом, проводящим в лекции ряд ролей. Он должен выступать по отношению к врагам и гневным Отелло, и хитрым Яго, он может погоревать над упадком вкуса, как лир над Корделией. Но эти роли должны где-то встретиться в композиции целого, чтобы в ролях, вариациях не утонула бы тема. Лекция не есть прочтение отвлеченного хода мыслей, а главным образом его постановка, подобные постановки пьесы с заданием, чтобы в последних сценах, абзацах лекции совершилось бы массовое действие, вступление на кафедру тебя слушавшего коллектива, гласящего уже твоими устами. Конец лекции, вырастающий как итог опознания твоих мыслей, проведенных сквозь слушателей и к тебе возвращенных, порой для тебя неожиданен. И в нем ты, резюмируя отклик аудитории, порою превышаешь себя самого, аудитория тебя инспирировала. И порой ощущаешь крах, подобный провалу постановки. Лектор в течение каких-нибудь 3 часов переживает все стадии произрастания семян — распашку, посев, выращивание колоса, цветение и созревание плода, чтобы в конце лекции вкусить нечто от плода, который приносит ему сдвинутые с точки косности аудитория, и плод этот сладок. И связь с аудиторией таинственна. И не раз я испытывал радость, читая где-нибудь несколько лекций подряд, радость в том, что в ряде последующих лекций часть аудитории первой лекции вернулась к тебе. Иные из слушателей сопутствуют всем твоим лекциям, ты обретаешь новый дружеский круг, личности которого тебе неизвестны. Вот что нудило меня много сил отдавать лекциям, всегда нарушавшим писательскую работу и даже вытравившим из души несколько книг. И, между прочим, трактат о символизме, последний не написан, но в ряде лекций была дана постановка его. Я не скорблю. Говоря о лекциях, следует упомянуть о причинах, их вызывавших. Они, во-первых, давали мне свободу в форме высказывания, и в весах, и в газете я был стиснут размером. Весы — журнал карликовый. Были, правда, и другие причины, которые временами тащили на кафедру, на вечера, лекции, чтения, устраиваемые публично и в частных квартирах. На них смотрел я как на повинность. Эти вечера проводились якобы с легальной благотворительной целью. На самом деле сборы шли в пользу тогда нелегальных организаций. Так иные мои публичные лекции вечера устраивались военной организацией большевиков на нужды революции, ушедшей в подполье. Вот главная причина необходимости вылезать из-за письменного стола и являться на кафедру. В этой единственной форме помощи революционному делу выявлялось мое сочувствие революции. Но чтение в пользу военной организации при великолепно поставленном шпионаже имели и риск. Но был стимул к тому, что я порой шел на лекции через силу. Многие левонастроенные писатели охотно в те дни отбывали эту повинность. Я ж подчеркнуто держался с левыми после того, как буржуазия мне показала свою изнанку. И сидением в «Мамиконяновской газете», и участием в «Столичном утре», и отстранением себя от постоянного сотрудничества в кадетских газетах. Не помню, со сколькими устроителями, связанными с нелегальными, я имел дело. Их было много. Они являлись и исчезали бесследно. Помню Черникова, студента технического училища, который одно время устраивал мои вечера. Помню культурного экономиста Семена Осиповича Загорского, который что-то устраивал в пользу заключенных. Он работал в меньшевистских организациях, не помню, постоянно менявшихся барышень-устроительниц, то одна, то другая из них садилась или пропадала бесследно. Кроме этого текучего состава, я помню 2 устроительниц лекций вечеров в 1907 и 1908 годах — Птинкер и Путсято. Первая более держалась вдали, вторая подчеркнуто всюду шныряла с видом томной модернистки, занятой собой, я ее видел, и в кружке, и у Зайцевых. В квартире последних она, кажется, временно и жила. Позднее обнаружилась ее истинная физиономия, и жене Зайцева пришлось ехать в Париж для дачи объяснений Бурцеву. Путсято была уличена, оказавшись провокаторшей. Зайцевы были потрясены. Дружить с провокаторшей — значит и на себя бросить тень. Путсято была разоблачена весной 1911 года. Борис Зайцев сообщает, что она сама в Париже созналась Бурцеву, что уже несколько лет служит в охранке. Бурцев все это сообщил печати. Путята. Белый, видимо, ненамеренно искажает ее фамилию. Она была подругой близких друзей супругов Зайцевых, потом сначала Высоцкого, переводчика с польского, затем Стражева. Бурцев долго допрашивал Зайцеву. Провокаторша выбрала себе недурной обсервационный пункт. В квартире Зайцева толпились писатели, считавшие себя левыми. И символисты, и полусимволисты, и бытовики. С многими из них я в те дни отчаянно воевал. Счастье мое, что я держался вдали от квартиры Зайцева, стенные уши не могли слышать высказываний, которые слышали стены моего кабинета, например, сочувствие крайнему активизму. Обе устроительницы были от большевистских организаций. Анна Семеновна Тинкер от боевой, а Путято не знаю точно от какой. След Тинкер пропал для меня к концу 1908 года. В 1932 году я с ней встретился неожиданно для себя, как с супругой Бонч-Бруевича. Мы вспомнили минувшие дни, и только тогда объяснилось мне бесследное исчезновение Анны Семеновны из квартиры, в которую я ходил по делам лекций. Анна Семеновна должна была скрыться в итоге деятельности Путято. На мне Путято отразилось неприятнейшим инцидентом с полицией, из которого я едва выкрутился. Открылось теперь, почему Эллиса мучили обысками и даже брали в бутырки. Не понимаю, почему не хватали меня, как и ряда писателей, имевших с Путято общение. Последнее бывало и в перевале. Думаю, что в ее агентурных планах мы, участники вечеров, играли роль червячков для приманки рыбки. Рыбку же могла быть молодежь, курсистки, студенты. До времени, вероятно, она берегла свои жертвы. Вдруг уличенная оказалась уже вне сферы охранки. Во всяком случае, полиция знала, что я сочувствую революции, но, вероятно, не знала, в чью пользу работал я. Имя мое было модным. Меня, очевидно, не торопились и трогать. Я скоро, это сообразив, стал с особенной осторожностью относиться к являющимся устроителям, если не знал досконально их. Разоблачение Путято и потрясающее разоблачение Азефа достаточно убедили в том, что явление к нам из подполья в те годы на 40% явление охранного отделения. Обнаружилось, почему сборы с нескольких лекций моих были полицией конфискованы. Между прочим, и сбор с лекции «Искусство будущего», устроенный Путято. Помнится, как это последнее влетело ко мне, поразив бледностью и синими кругами под глазами, не имевшими никакого дна. Эти глаза не внушали доверия мне и прежде. Взволнованным голосом она предупреждала, что и ко мне могут нагрянуть с обыском, вероятно, для того, чтобы в нашей среде не возникло сомнений на ее счет. Помню волнение матери, упрекавшей Путято в неосторожности, и помню выражение оскорбленности на лице Путято, державшейся с аффектированным благородством. Уже поздней в памяти моей вырастает квартира Тинкер, в которой не раз я бывал. Триумфальная садовая, дом Пигит. Знал, что квартира — ход в нелегальную катакомбу, но я не знал, что немного позднее лечивший зубы мои доктор Дауге другой ход — в ту же катакомбу. За стеною комнаты, где он сверлил мои зубы, происходили ответственнейшие совещания большевистской партии. Зубной врач Дауге в 1905 году был членом литературно-лекторской группы при Московском комитете РСДРПБ. Провал подпольной организации, произведенной Путято, был очень чувствительный. Среди писателей толка Зайцева не на шутку переполошились, дело доходило и до третейских судов. Но в Париже выяснилась непричастность зайцевской группы к преступлениям Путято. А были моменты, когда один глядел на другого, переживая ужас, не предатель ли перед ним. Я косвенно оказался прав в резкой полемике против мутной воды, в которой плавали иные из модернистов. За полемику мне ото всех доставалось, кроме Гершензона и Белорусова, ведь в мутные воды заплыла атки провокаторша. Провокаторами кишела Москва. Неизвестно, откуда явившийся лектор, имевший успех, бегал с визитную карточкой по всем лекторам. Забежал и ко мне, прося быть оппонентом. Он наткнулся у меня на Дальгейма. После его ухода Дальгейм предупреждал. Про него ходят слухи, что его уличили в провинции в том, что его миссия — устраивать в прениях инциденты и этим выявлять предохранку и молодежь, которую убирают потом. Я, тем не менее, пошел на лекцию подозрительного господина не оппонировать, а предупредить нескольких знакомых курсисток об этом типе, чтобы они в случае чего не шумели и предупредили публику. Увидев в зале шумную обычно курсистку, я просил ей шепнуть, чтобы она сообщила своим подругам не шуметь в случае инцидента. Исполнив миссию, я демонстративно вышел из зала под носом лектора. Аудитория была предупреждена, скандал не удался, но после лекции к мной предупрежденной курсистке на улице подошел неизвестный субъект и спросил ее иронически, что вас просил передать, Белый. Вскоре ее посадили. В Москве разнеслась молва, что новоявленный лектор — лектор из охранного отделения, и след его простыл из Москвы. Вскоре, будучи в Киеве, его встретил я фланирующим на Крещатике. Лекции вечера в пользу организации устраивались фиктивно от моего имени. Я подписывал несколько листов белой бумаги, на которой фактически устроители писали, что надо. За меня они сдавали отчеты полиции о сборах и прочем. Техники устройства этих вечеров я не знал. Вот что произошло. Тинкер организовал литературный вечер в пользу военной организации большевиков. Я подписал белые листы, в свое время забывшие о них. Вечер прошел удачно, но Тинкер исчезла с моего горизонта. Прошло 7 месяцев. В это время вонью над всею Россию лопнул Азеф. Я прекратил свои лекции. Вдруг является квартальный надзиратель и, к моему удивлению, просит немедленно сдать полиции отчет в вечере, имевшем место 1.5 года назад. Какой отчет? Я и не подозревал, что есть такие отчеты. Квартальный дал мне отсрочку в 2 дня. Тотчас же по его уходе я бросился в квартиру Тинкер, сетуя, что она меня подвела. Мне отворила неизвестная брюнетка и объяснила. Организация провалилась. Одни схвачены, другие бежали. О делах моего вечера ничего точного она не может сказать, но может дать адрес одной из барышень, причастных к устроению вечеров. Надо к ней идти с черного хода. Ее родители не знают о причастности дочери к организации. Я так и сделал. Барышня, выскочившая из кухни ко мне, лепетала испуганно, что и знать не знает, и ведать не ведает, ни о каких отчетах, прося меня скорее уйти, чтобы родители ее не накрыли со мной. Родители, видно, были буржуи. Я понял, провал серьезен. Тинкер либо бежала, либо сидит. Отчета о лекции или нет вовсе, или попал он в охранку, я тоже подлежу ответственности. И я пошел к знакомому мне юристу, изложил ему казус, прося дать совет, как вывернуться. Он был кадет. Он мне доложил, что меня могут привлечь по 2 пунктам, как мошенника, присвоившего себе деньги, или как политического. В последнем случае арест, ссылка, и кисло меня проводил со словами «С этим шутить не любит. Что делать?» Не без волнения я ждал квартального. Когда он явился, то я прямо ему заявил, отчетов я никогда не сдавал, это проделывали мои помощницы, барышни, которых я даже и фамилии не знаю, и адреса их, они мои слушательницы. Квартальный, понявший, в чем дело, насупился, мымыкая что-то напоминающее о сочувствии моему положению. «Вы, молодой человек, эх!» — махнул он рукой, подымаясь. Если дело зацепится в градоначальстве, то плохо, а если у нас в участке, и он посмотрел на меня, я ему сунул в руку, и он ушел, не обещая, но и не угрожая. Этот инцидент от матери я, конечно, скрыл, и 2 недели ждал дорогих гостей, они не явились ко мне, но у Эллиса тогда моего друга был обыск. С тех пор при редких своих появлениях к матери с налоговыми квитанциями любопытный квартальный лез в мой кабинет, садился в кресло и начинал горько жаловаться на свое несчастное положение, службу в полиции и на режим вообще. Я, конечно, держал язык за зубами. Лишь в 1932 году из разговора с Анной Семеновной Бонч-Бруевич, бывшей Тинкер, я узнал, что провал — это дело рук Путята. Характерно, спрос на лекции мои шел слева. С разгромом остатков организации пресеклись лекции. Являлись устроители, с которыми я боялся иметь дело. Вскоре никто не просил меня читать лекции, нелегальные устроители, вероятно, сидели в подполье, и, кроме того, в чаду огарничества и в жирах буржуазного веселья мне было душно. Салоны покинул я, затворяясь у себя. У меня создалось впечатление, что и читать-то некому. Реакция додавливала все лучшее, ряд личных горестных переживаний, полших из прошлого, в частности, новые неприятности с блоками, усугубляли душевный мрак, господствовал скепсис, в уединении я сочинял стихи, потом вошедшие в урну. Заснул, проснулся, в сон от сна, и жил во сне, и тот же сон, и мировая тишина, и бледный-бледный небосклон, и тот же день, и та же ночь, и прошлого докучный рой, не превозмочь, кольцом теней, о ночь, покрой. Не превозмочь лозунг дней, не превозмочь прошлого, чувство уныния, последствия операции, обескровленность. Я разочаровался даже и в литературной тактике, которой недавно еще отдавался. Я с горестью видел, на течении мной любимым наштамповывается ерунда случайными людьми. И ерунда эта пройдет в будущее под флагом символизма. Никогда не был я так стар, как на рубеже 1908-1909 года. Меня занимали, как игра в шахматы, игры в сплетении отвлеченных понятий. Я отдавался анализу кантианской схоластики, в нее не веря и, тем не менее, ей отравляясь. Как на шахматные турниры ходил я на философские семинарии, а после писал иронически: «Ряды прославленные лбов с ученым спорит вновь ученый». Так период жизни, начатый из горячего желания пропагандировать кредо, окончился игрой в понятие. И из-под этой игры я искал того, на кого бы мог опереться, и вдруг, неожиданно, ко мне позвонил Михаил Осипович Гершензон, с которым до этого времени я не был знаком.